Подойдя к доспеху, выждав несколько мгновений, я активировал артефакт. Лезвие полыхнуло голубым пламенем, вызвав изумленные возгласы в толпе. Эффект пламени я добавил в последний момент, так было зрелищнее. Голубые огни облизывали лезвие клинка, придавая тому мистический вид. Поиграв немного на публику, легким движением ударил по стоящему передо мной доспеху. Лезвие почти без скрежета вошло в металл, и как горячий нож по маслу, прочертив ровную борозду, вышло с обратной стороны. Две половинки доспехов с грохотом упали на каменный пол, а в зале наступила гробовая тишина. Макс умудрился встроить в клинок очень сильно урезанный по мощности и аппетитам вариант плетения воздушного лезвия. Развернувшись к князю, я отвесил легкий полупоклон. На лице Борислава не осталось и следов разочарования, судя по непроизвольно сжимающимся пальцам правой кисти, он уже мысленно держал меч в своей руке. «С вашего позволения, еще одна демонстрация», — обратился я к Бориславу. Дождавшись его согласия, жестом подозвал одного из его телохранителей, протянув тому меч. «Ударь меня!» По залу прокатились испуганные вскрики. Даже далекому от магии человеку было понятно, что в меч встроено мощное боевое заклинание. В то же время он продолжал оставаться холодным оружием. Дело в том, что защитные амулеты обладали очень существенным ограничением. Невозможно было им пользовать одновременно два амулета. Соприкасаясь, сферы вступали в противодействие и мгновенно разряжая амулеты. Было несколько упешных попыток сделать артефакты двойной защиты, но из-за крупного накопителя они напоминали не амулет, а скорее гирю на массивной цепи. Тут-то и пригодились уникальные свойства металла найденных мной доспехов. Со стороны окружающих мое предложение выглядело полным безумием. Либо меня убьет заклинанием, либо разрубит лезвием. Ни один из имеющихся в продаже защитных артефактов не мог защитить от удара артефакторного меча. Охранник князя неуверенно посмотрел на пылающее лезвие, я лишь ободряюще улыбнулся. Наконец он, решившись, замахнулся и ударил. Чувствовалось, что бил даже не в полсилы. Лезвие клинка, упершись в невидимую преграду, заскользило вдоль тела, чиркнув наконечником по плитам, из-за чего от тех посыпались искры. «Сильнее», — уверенным голосом скомандовал я. В этот удар мужина вложил всю силу. Я даже почувствовал порыв ветра от лезвия, а клинок, врезавшись в непреодолимую преграду, вывалившись из рук удивленного телохранителя, упал к моим ногам. По залу прокатился облегченный вздох. Расстегнув ворот рубахи, я снял с шеи амулет. Тот имел форму скрещенного меча и молнии. В центре отчетливо были видны две стилизованных буквы КР, Кирилл Романов. Если меч был сделан в единственном экземпляре, защитный амулет, напротив, должен был стать одним из источников финансового благополучия моей маленькой империи. Уверен, после сегодняшней демонстрации, появится очень много желающих обзавестись таким же, а за такое чудо покупателям придется выложить немалую сумму. Деактивировав меч, я протянул его вместе с амулетом князю. Потянувшийся забрать дары слуга отскочил, натолкнувшись на гневный взгляд Борислава. Тот снял с шеи нить со своим бывшим амулетом и бережно надел мой. Когда я собирался отойти, князь остановил меня, указав на место по правую руку. По залу прокатился удивленный гул. Похоже, я только что удостоился немалой чести. Вот я ему сейчас был благодарен по гроб жизни. Не за оказанное внимание, а за то, что избавил от возвращения в гудящую как потревоженный улей толпу. Князь так и не выпустил из рук меч до самого конца церемонии вручения подарков. Когда последний даритель вернулся в топу, князь сделал знак и все потянулись к столам. Меня опять усадили по правую руку, сместив не в меру упитанного боярина. Теперь, сидя рядом со мной, тот бросал такие взгляды, что кусок застревал в горле. Когда окончилась официальная часть и объявили танцы, я встал, чтобы под шумок улизнуть. Уже на улице меня нагнал камердинер, передав приглашение князя разделить с тем утреннюю трапезу. Княжеское приглашение по сути тот же приказ, возвращение придется немного отложить. Глава 42. По прибытии в дом князя, меня тут же проводили в небольшую обеденную залу. Там уже за столом сидел хозяин дома в окружении слуг. Выглядел тот на удивление свежо и бодро, будто вчера не праздновал до поздней ночи. «Присаживайся», — Борислав указал на пустующий стул. Едва я умостился, слуги наложили на тарелку всякой снеди. Князь молча расправлялся с едой, и я последовал его примеру. Когда содержимое наших блюд плотно умостилось в желудке, князь, сытно рыгнув, протянул руку под стул и выложил подаренный мной меч перед собой на стол. «Интересный ты человек, барин Кирилл Романов. Любопытные вещи мне рассказали. Я лихорадочно начал соображать, какие грехи могли быть за мной перед ним. Меч то твой не древний артефакт. Хоть плетения на нем дивные, невиданные раньше, да только появились они в нем недавно. Князь внимательно наблюдал за моей реакцией. С облегчением отметил, что гнева во взгляде нет, скорее любопытство. Вы проницательны, в раскаянии развел руками. Этот меч, точнее его магическую составляющую, сделали в моих мастерских, как и защитный амулет. Князь совсем непрост, надо поаккуратнее с ним. Вот подумал, продолжил Борислав, не дело таким мастерам прозябать в глуши. После вчерашней демонстрации многих заинтересуют твои изделия, потянутся покупатели. Прервались бы вы в город, я и дом выделю, и помещение под производство. Сейчас времена смутные, людей лихих много, не ровен час, решат погром устроить, добром чужим поживиться. Нет, ну каков засранец, а показался вначале нормальным человеком. Прими его предложение о переезде, тут же окажемся под колпаком ненавязчивой опеки, и множество соглядателей начнут крутиться там, куда нос совать совсем не следует. Не прими столь щедрое предложение, князь почти прямым текстом дал понять последствия моего отказа. В одном он был прав. Демонстрация возможностей зарождающейся с моей подачи техномагии произвела на присутствующих неизгладимое впечатление. Думаю, вскоре потянутся желающие прикупить пару-тройку универсальных защитных амулетов. Благодарю за столь щедрое предложение, такой милости даже в самых смелых надеждах не ожидал. Толь пока порадовать вас нечем мне. Над мечом почти месяц работали, чтобы достойным подарок оказался, а из-за пары защитных артефактов умирать, штурмуя мою усадьбу, навряд ли кто захочет. Вот пусть теперь голову ломает, стоит ли идти на открытую конфронтацию интересов. Гарантирую, только в моих мастерских появятся вещи, достойные вашего внимания, непременно продемонстрирую их. Обменявшись еще несколькими ничего не значащими фразами, я откланялся. «Ну что думаешь?» – спросил князь вышедшего из потайной двери мужчину, когда Кирилл покинул покой. «Бы поостерегся пока на него давить», — ответил тот, — «информации маловато, но даже то, что удалось узнать, наводит на определенные мысли. В его поместье живет боевой маг, в лаборатории работает артефактор, хоть и слабый, но достаточно талантливый. Ходят слухи, что по лесам угодий бегают жуткие монстры, так что уже несколько месяцев разбойники те края десятой дорогой обходят. Судя по мощи создаваемых артефактор, один из которых он вам презентовал, при попытке силового захвата можем получить такую отдачу, что мало не покажется. Предлагаешь наблюдать? Кое-какие шаги уже сделаны, дождемся результатов». Разговор с князем Бориславом откровенно расстроил. Тот оказался алчным и жадным, решив подгрести под себя мои скромные начинания. «Не думаю, что дойдет до попыток рейдерского захвата имения, но к противостоянию придется готовиться. Надо бы девочек забрать к себе поближе, как бы ни решили их использовать в качестве рычагов влияния. По приезду в усадьбу поручил Максу срочно заканчивать плавильный тигель. Хоть я и не планировал заниматься производством оружия, делая акцент на бытовые амулеты, похоже, мне не оставляли выбора. Хочешь жить в мире? Готовься к войне. В кратчайшие сроки необходимо было сформировать отряд быстрого реагирования, оснащенный моими защитными амулетами чем-нибудь посолиднее луков и арбалетов. Отдав необходимые распоряжения, прикинув, что до темноты успею добраться в селение к моим девочкам, вновь взобрался на уголька. На дворе стояла глубокая осень, так что вопрос о переезде стоял открытым. Селяне встречали меня громкими приветствиями. Эмоции были искренними. В результате ощутимо возросшего поголовья живности и пополнения инвентаря нормальными инструментами, люди зажили не в пример сытнее и вольготнее. Еще и Тана с Машей порадовали. Пока я занимался делами государственной важности, у Маши из местных охотников появился поклонник. Хоть сейчас играя свадьбу, только ждали меня. Как опекун, должен был дать молодым благословение. Едва вошел в дом, меня чуть не сбил с ног вылетевший из спальни Фобос. Волчонок за несколько месяцев превратился из смешного клубочка в довольно грозного зверя. Только мозгов не прибавилось, с улыбкой подумал я, отталкивая от себя морду зверя, который пытался облизать лицо. Поужинав собранной на скорую руку снедью, позвал девушек к себе, рассказал вкратце события последних месяцев и, стараясь не сгущать краски, передал разговор с князем. «Маше мы оставим дом и хозяйство, а ты, Тана, уезжаешь со мной в усадьбу. Это даже не обсуждается. Отправив девушку собирать вещи, с наслаждением забылся во сне. Последние дни настолько вымотали, что едва держался на ногах. Глава 43. Жизнь в поместье шла своим чередом. Тана, дорвавшись до дома, обустраивала его по своему вкусу. Волчонок целыми днями носился по усадьбе, пугая впервые заступивших на дежурство охранников. Я целыми днями пропадал в мастерских, то выплавляя заготовки с Вакулой, то обсуждая желаемые эффекты артефактов с Максом. Погода окончательно испортилась, все чаще лил дождь. Арам, которого постоянно дергали для зарядки накопителей, что были мне нужны для разогрева Тигеля, возмущался, мол, в его возрасте бегать под дождем противопоказано. В конце концов он накопался в доме и, сидя перед камином, потягивал вино из кувшина, отрываясь от столь увлекательного занятия только для зарядки доставляемых ему в белые рученьки железяк. Кстати, от привычных накопителей я отказался. Небольшие цилиндры из переплавленных останков доспехов, которые пролежали полвека в море бушующего эфира, накапливали заряд энергии чуть ли не на порядок больше того же камня-накопителя из моего боевого жезла. Если бы не Макс, пуслил бы этот бесценный материал на плуги и тяпки. Одним из моих недавних изобретений стал дискомет. Его прототипом было бревно со вставленной руной воздушного тарана, на котором я когда-то демонстрировал Раму и Максу применение воздушных заклинаний в боевых целях. Если бы не новые накопители, оружие получалось невероятно тяжелым из-за десятка питающих контуры камней. А так два цилиндра хватало на несколько десятков выстрелов. В качестве снарядов мы использовали небольшие диски из обычной руды. Секрет их убойной силы скрывался в тонком ободке из эфирного металла. Так мы стали называть железо доспехов. В деактивированном состоянии они представляли небольшую опасность, чем камень, валяющийся на обочине. Но, преодолев активирующий контур ствола, в кольце срабатывало плетение воздушного лезвия, и пока не истощится заряд накопителя, преград для него практически не существовало. Движущей силой для диска был хорошо известный воздушный таран. К сожалению, разработка новых артефактов двигалась с неимоверным скрипом. Кроме стреломета и нескольких бытовых амулетов, все находилось на стадии проектирования. Виной тому стала узколобость в здешней интеллектуальной прослойке. За тысячи лет существования магии додумались только до светляка и приспособили несколько заклинаний для бытовых нужд, да и то через одно место. Надо было видеть изумленное лицо Арама, когда одна небольшая молния практически мгновенно разогрела воду в бочке. Ради этого я убил неделю, вытягивая проволоку. Мягкая руда содержала огромное количество примесей, из-за чего должна была обладать немалым электрическим сопротивлением. До конца не был уверен в результате. Лишь когда молния, сорвавшаяся с рук мага, ударила в шар на конце катушки и несколько киловатт энергии раскалили металл, находящийся в воде до красна, наполнив паром наполовину заполненный бочонок, облегченно вздохнул. Так у меня появился магический бойлер. Теперь вечером я мог наслаждаться нормальным горячим душем. Раскусив прелесть моего изобретения, Арам теперь не слазил с меня, требуя себе такой же. Потерпит, пока не сделаю нормальный станок для вытяжки проволоки, будет из ковшика поливать. Второе изобретение было исключительно для личного пользования. Это был комплекс раннего оповещения. Мысль о его создании возникла почти сразу после разговора с князем, немного застопорила реализация. Это было даже не изобретение. Идею сигнальных башен я в наглую слезал у древних римлян. Только мои установки были значительно более скромных размеров. Увеличить яркость светляка до уровня мощной прожекторной лампы оказалось проще пареной репы. Макс только немного изменил ограничительный каскад. Хоть после этого заряда амулета едва хватало на пару часов, для моих целей этого было с головой. Сложнее оказалось с поиском мест для сигнальных башен. При высоте здешних деревьев по 20-30 метров пришлось здорово полазить вверх-вниз. Основных требований к сигнальной башне было два: хорошая видимость из наблюдательной башни и минимальная удаленность от деревни. Единственным способом передачи посланий в этом мире были гонцы. В случае внезапного нападения, известие об этом ненамного опережало передовые отряды противника. Если учесть, что от усадьбы до границ было около 50 километров, такая сигнализация давала фору в несколько часов. Глава 44. Смотровую башню оборудовали на исполинских размерах деревьев невдалеке от ограды усадьбы. С нее открывали сказочный вид окружающей территории. Теперь там круглосуточно несли вахту наблюдатели, которые сменялись каждых 4 часа. Наступившая зима не принесла никаких новшеств. Макс ковырялся с артефактами, десятый раз перечитывая до дыр учебник по базовым конструкциям плетений, а Рэм пропадал в таверне, развлекая женский контингент своими байками. А вот мне скучать было некогда. Из бывшей охраны барина пытался сделать мобильный боевой отряд. Радовало то, что в охранников набрали не простых крестьян, а из людей, умеющих держать в руках оружие, охотники, бывшие служаки. Получалось, откровенно говоря, хреново. Я то даже в армии не служил, первых призывов избежал, пока учился в университете, потом нашлись нужные люди. Да и толку от знаний моего мира было немного. Ну, не предусматривает тактика моего времени, что с неба неожиданно на головы солдат начнет падать метеоритный дождь, а посреди наезженной грунтовой дороги разверзнутся зыбкие топи. Помощь пришла откуда не ждали. Старому магу надоело протирать штаны, и он присоединился к нашим развлечениям. Я как-то никогда не воспринимал его как боевую единицу. Маленький, лысый, толстый. Ну, не вязался такой образ с опытным, прошедшим огонь и воду воином. А зря. Арам почти 8 лет во времена своей бурной молодости отслужил в Королевской гвардии, как никто другой знал специфику ведения боя в магических реалиях этого мира. Быстро мы распределили роли. Маг занимался тактикой, а я обучал работать с моими изобретениями. Уже через пару месяцев наш спецназ стал слаженной командой, способной проломить значительно превосходящие силы врага. Глава 45. Первый тревожный звонок прозвучал в конце зимы, когда только начали сходить снега. Наблюдатели доложили о сигнале из селения, что находилось практически на границе с соседним поместьем. В принципе, нападение на приграничные деревни тут было делом вполне обыденным. Такой себе экстремальный вид развлечений. Сегодня один напал на владение соседа и угнал крестьян, разграбив селение, завтра второй в отместку нападает или выставляет виру, покупая новых работников. Крестьяне для знати всегда были лишь рабочей единицей, так что резонанса такие выходки не вызывали. Вот только со мной граничило поместье барина Прохорова, которого из-за меня подвинули на празднике в резиденции князя. Вот и думай, то ли это личная инициатива надутого как индюк дворянина, решившего отомстить за падение статуса, то ли к этому приложил руку сам князь. В любом случае спускать на тормозах я такое не намерен. Для меня что крестьяне, что князья были равны. Все они люди. Пора показать, что у нас тоже есть острые зубки. Быстро добраться до деревни не удалось. Хоть расстояние было невелико, чуть больше 30 километров, и быстрым галопом там были бы за час, дорога представляла собой месиво мокрого снега и грязи. Шли средней рысью, около 20 километров в час, часто переходя на шаг. Когда наша кавалькада въехала в деревню, там по улицам гулял лишь ветер. Следов грабежа не было, угнали только людей, что подталкивало к соответствующим выводам. Похоже, это был лишь повод для эскалации конфликта. Пришпорив коней, мы направились по следам, идущим в сторону соседнего поместья. С момента нападения прошло максимум часа три, так что верхом настигнем быстро. Обнаружение погони для нападавших стало полной неожиданностью и вызвало среди них панику. Конечно, откуда им знать о нашей сигнальной системе? Двое из них сразу рванули к ближайшему пролеску, понесли радостные вести барину, остальные, достав оружие, выстроились шеренгой. Невдалеке стояли сбившиеся в кучу крестьяне, на некоторых даже не было теплой одежды. Несколько человек из моего отряда, не сдержавшись, выпустили несколько стрел из луков. Те лишь срикошетили о защитные амулеты, вызвав у противников ехидные ухмылки. Не хотелось устраивать бойню. Пока нападающих было в два раза больше, они чувствовали себя вольготно. Даже учитывая, что мы верхом, преимуществ немного, скользкая земля сильно ограничивала возможность наших маневров. Пришлось спешиться. Против нас восьмерых стояло два десятка воинов. Хоть численное превосходство было налицо, те перестроились в три ряда. Давала знать себя хорошая выучка. Даже при такой расстановке сил решение было абсолютно верным. Пока не разрядятся защитные амулеты, мы неуязвимы, а так, передний ряд удерживал нападающих, пока задние ряды обстреливали из луков и арбалетов, опустошая защиту. Вот только они не учли, что для наших дискометов их защита как картонный домик для снаряда из баллисты, сметет и не заметит. Надо было работать на уничтожение. Среди крестьян много детей и женщин, как бы те решили использовать их в качестве живого щита, когда запахнет жареным. Подав знак, мы рассосредоточились, каждому достался свой сектор. Эта схема атаки отрабатывалась не раз. Практически одновременно из стволов с тихим свистом вылетело 8 дисков. Результат залпа вызвали смешанные чувства. Убойная мощь поражала, но оружие оказалось кровавым. Диски, пробив защиту амулета, разрывали мышцы и ткани, пробив первую шеренгу, энергии хватило добраться до второго ряда. Раны были страшными, из-за большого размера снаряда выходное отверстие было огромного размера. После попадания в грудь в дыре со спины можно было разглядеть разовнанные остатки легких и сердца. Едва удавалось сдерживать рвотные позывы. Сейчас, на месте стройных боевых порядков остались на ногах трое лучников, с головы до ног заляпанные ошметками бывших товарищей. Их лица перекосило от ужаса. Луки выпали из их рук на землю, а следом их хозяева опустились на колени, застыв в ожидании страшной смерти. Отдать команду на второй зал у меня уже не хватило духа. Усадив на коней большую часть детей, вернулись в деревню, дожидаться остальных, после чего поехали в усадьбу. Глава 46. После ужина собралось тринное совещание, на котором присутствовали Арам и начальник отряда Ефрем. Вопрос стоял ребром, как поступить с взорвавшимся боярином. После сегодняшнего инцидента в минусе остался только зачинщик, лишившись почти всего отряда бойцов. Но проигнорировав нападение, я создавал прецедент, что истинный виновник остается безнаказанным. Этого допустить было нельзя. После недолгого обсуждения все сошлись в едином мнении: надо покарать. Утром, взяв с собой полтора десятка бойцов, я отправился с визитом вежливости к соседу. Усадьба Прохорова походила на растревоженный муравейник. На территории суетилось минимум 5 десятков вооруженных людей. Судя по суете, они готовились либо к войне, либо к срочной эвакуации. При нашем появлении на усадьбу накрыл полог тишины. Суетящиеся люди словно застыли по команде невидимого кукловода. Все взгляды были прикованы к нашей группе. Обведя взглядом дружину барина, уловил на лицах смесь страха, интереса и уважения. Солдаты, оказавшиеся на нашем пути, расступались, не пытаясь нас остановить. Подъехав к дому барина, подозвав ближайшего охранника, передал свое пожелание увидеть хозяина дома. Через несколько минут на пороге появился барин собственной персоной. Барин Кирилл Ромов. Барин попытался изобразить радость, но бегающие глаза выдавали истинные чувства. «Рад видеть вас в своем доме. Чем обязан вашему визиту?» «Вот хрен моржовый, делает вид, что ничего не произошло. Ну-ну, посмотрим, как ты дальше запоешь. Господин Прохоров, вчера ваши люди совершили нападение на одно из моих селений. Я приехал обсудить объем компенсации». «Какая компенсация? Помилуйте. Ребята решили развлечься, позвольте отметить, по собственной инициативе. Виновные понесли заслуженное наказание. Поскольку люди принадлежали вам, и вы несете ответственность за их поступки, вызываю вас на дуэль. Оружие каждый выбирает на свой выбор. В течение 2 дней жду гонца с сообщением места и времени дуэли». С этими словами я развернул отряд и покинул усадьбу. Это был чистой воды блеф. Если бы он продолжал настаивать на частной инициативе отряда, максимум чем могло закончиться, повешением всем виновных в нападении, всех, кто остался в живых. Официальный вызов на дуэль был бы фикцией, но судьба распорядилась иначе. Через несколько дней возле моей усадьбы появился староста одной из деревень Прохорова и рассказал, что барин, собрав небольшой отряд, сбежал из поместья. Это в корне меняло дело. Своим поступком барин не просто признал вину. Для дворянина сбежать с дуэли, проявив трусость, страшный позор. Хоть большинство здешней знати давно заплыли жиром и напоминали больше воинственных свиноматок, чем воинов, вековые стереотипы сидели в сознании жестко. Он практически на блюдечке с золотой каемочкой преподнес ключ от поместья. «Кузьма, поедешь при случае в город, подашь князю на рассмотрение прошение на переход поместья Прохорова под мою опеку». Управляющий мог подавать прошение от имени барина, что избавляло меня от лишних забот. Поместье-то мне никаким боком не встало, только геморрой. На защитные амулеты после моего представления в резиденции князя сформировался стабильный спрос, несмотря на заломленную цену в 2000, уже сейчас в казне собралось больше 100 000 монет. Те несколько тысяч прибыли за год от новых владений погоду не сделают. Глава 47. Князь уже битый час наматывал круги вокруг стола. Его буквально трясло от бешенства. «Филипп, это ты назовешь все под контролем?» Стоящий рядом мужчина спокойно наблюдал за происходящим. Он уже не первый год возглавлял тайную службу, и к вспыльчивому характеру Борислава привык. «Первый раз меня вежливо послали, после предложения, от которого, по твоему мнению, он не мог отказаться. Второй раз твоя спланированная многоходовая игра по разорению его земель закончилась, не успев начаться. Эта жирная свинья прибежала, поджав хвост, и теперь пишет прощение с просьбой вернуть нажитое непосильным трудом имущество. У остальных соседей Ромова вообще от мысли о нападении на одно из его селений нервный тик начинается. После того, что мне рассказали, сам начинаю его побаиваться. У меня сейчас просто нет другого выхода, как отдать ему поместье Прохорова. Так и отдай. Пусть это станет тому наукой за проявленную трусость. Заодно успокойся. Если бы я, князь, всегда не держал туза в рукаве, давно бы кормил червей. Мужчина подошел к столу и, отхлебнув вино из кубка, разложил на столе несколько листов. Посмотри лучше сюда. Не получилось кнутом и пряником. Будем действовать по закону. Лишь дочитав доклад до конца, Борисло окончательно успокоился. Не зря его тайная служба ела свой хлеб. Глава 48. Получит практически без проволечек второе поместье в свое владение, я даже уживился. Неужели князь все-таки ни при чем? Знаматься новыми землями у меня не было ни времени, ни желания. Все хлопоты я свалил на управляющего, увеличив награду за его труд вдвое и позволив нанять пару помощников. У нас сейчас были совсем другие заботы. Максу, наконец, удалось закончить несколько прототипов устройств повседневного быта, и полным ходом шла их доводка до того состояния, когда можно предложить конечному покупателю. Уже прошло несколько месяцев после стычки на моей границе, и с тех пор словно мышь в подполье сдохла, ни шума, ни шороха. Я уже обрадовался, что все упокоилось. Наконец, дошли руки и до моего дома. Кузьма Ефимович, услышав как-то разговор с кузнецом о выплавке труб, рассказал про интересное растение, которое купцы иногда привозили из южных земель. Это были толстые лианы, с очень прочным и гибким стволом. Если высушить ее и вылущить сердцевину, получалась полая трубка, стенки которой не боялись влаги и солнца. Ну прям готовая водопроводная труба. Вот мне и привезли несколько десятков таких стволов по несколько метров в длину каждый. Из них я собирался сделать нормальный канализационный сток. Проведя немало времени в этом мире, я так и не смог привыкнуть к ночным горшкам. В одно прекрасное утро наш мирный быт был потревожен визитом маленькой армии, которая сопровождала княжеского приказчика. Тот, торжественно вручив мне свиток с княжеской печатью, удалился к своему войку. Барин Кирилл Ромов обвиняется в преступлении против короны, а именно укрытии беглых преступников и каторжников. За это он лишается дарованных земель и титула и другого имущества. По получении сего письма ему предписывается в течение одного дня покинуть поместье. Управление поместьем примет. Внизу прилагался целый список тех, кого я якобы укрывал на своих землях. Вот это был удар ниже пояса. Одним махом меня лишали всего, во что я вложил столько времени и усилий. Арам, ознакомившись с приказом, лишь тяжело вздохнул. Как ты любишь говорить, Кирилл, мы в полной жопе. Откуда на наших землях взялись эти бандиты? Да, время от времени в поместье приходили чужие крестьяне. Кто по подиночке, кто с семьями. После первого такого беженца маг пояснил, такая ситуация по всей стране. У кого-то сгорел дом, кто-то сбежал во время нападения на село, кто-то просто сбежал, не имея возможности выплачивать барину оброк. На бумагах существовала процедура возврата беглых крестьян, на самом деле с этим никто не заморачивался. Даже если совершенно случайно барин узнавал свое имущество, дело ограничивалось копеечной компенсацией. Поэтому я поставил напротив этого момента галочку и благополучно забыл. Обвинение в укрытии беглых преступников очень серьезно, продолжал Рам. Самое паршивое, доказать мы ничего не сможем. Факт появления новых людей на территории поместья не скрыть. Это тот кнут, которым пользуется власть, чтобы убрать неугодных. Приказчик стоял там же, где мы расстались. Подчиняюсь приказу князя, сказал я тому, стараясь, чтобы мой голос не дрожал от злости. Утром я покину усадьбу. Пока я еще хозяин на этой территории, приглашаю вас располагаться в моей таверне. Все за мой счет. Когда радостная толпа скрылась за поворотом, я попросил Ефрема найти Макса и прийти с ним в мою комнату. Господа, начал я, когда мои единомышленники собрались за тесным столом. В комнате были только те, кому я доверял как себе. Выбора у нас нет. Придется покидать насиженные места. Денег в казне достаточно, чтобы безбедно прожить всю жизнь. Но от мести князю я не отказываюсь, поступлю с ним так же, как он со мной. Вы можете остаться в поместье, тогда я выделю вам сумму, которой хватит на долгое время, либо уехать со мной. В Максе я был уверен почти на 100%. За то время, что он провел в поместье, тот едва не боготворил меня. Ефрем помогал во всех начинаниях, которые я затевал для блага людей. Навряд ли он согласится наблюдать, как все это будет рушиться. Но захочет ли Арам покинуть уютный дом с горячим душем ради призрачных перспектив? Такому сильному магу, как он, при любой власти будет житься тепло и вольготно. Как я и предполагали, Макс с Еремом, не раздумывая, решили уезжать. Арам заставил нас волноваться целую минуту. Ну их в болото, наконец решился он. Приедет жаба какая-то, еще работать заставит. С вами хоть не скучно. Дождавшись темноты, удостоверившись, что люди князя, дорвавшись до бесплатной выпивки, находятся в полубессознательном состоянии, мы начали собирать вещи. Управляющему я оставил сундук с десятком тысяч монет, приказав, что тот разделил им между селами. Собрав в телегу свои заготовки и артефакты, не забыв прихватить дискометы из казарм, мы растворились в темноте. Глава 49. Что значит исчезли, забрав все вещи? Князь Борислав находился на грани апоплексического удара. Его лицо то багровело, то приобретало меловой оттенок. Стоящий рядом начальник тайной службы стоял, втянув голову в плечи. Полтора года ждал момента, когда посажу в свои мастерские эти чертовых артефакторов, продолжал буйствовать князь, брызжа слюной. Полтора года выслушивал твои советы и надеялся на гениальные планы. Полтора года я закрывал глаза на твои провалы. По твоей милости за моей спиной надо мной смеются мои же люди, из-за того, что какой-то выскочка трижды посадил меня в лужу. Моя чаша терпения почти полна. Ты занимаешь свое место, а твоя голова свое, пока первая капля не упадет через ее край. У тебя остался последний шанс, чтобы найти этого взорвавшегося мага-недоучку. Мужчина уже давно перестал воспринимать крики князя. Сейчас он думал о другом, о том, как его достали все эти дворцовые интриги, напыщенные дворяне с их непомерной жаждой богатств и власти. Как хорошо было бы оказаться как можно дальше от этого логова хищников. Прикупить небольшое поместье, завести семью. Но ведь найдут, и Ромова найдут. Вопрос лишь времени. Заметив, что князь, наконец, закончил сотрясать воздух и смотрит на него сверлящим взглядом, вернулся из мира грез, и коротко кивнув, поспешил покинуть помещение. В голове Кирилла зарождался потрясающе грациозный план страшной мести. Мы вернулись в наш старый дом на границе мертвого леса. Более безопасного места я пока найти не мог. Если Казимира с Владой за 5 лет тут никто не потревожил, год-полтора и мы отсидимся. За ночь как раз успели доехать от усадьбы до приграничной зоны, так что никто из жителей селений, мимо которых проходил путь, не заметил наш маленький караван. Я с Владой на угольке первым въехал в заброшенную деревню. Впереди бежал наш ручной волк. Повозка с остальными, загруженная нашим добром и провизией, вкатилась в деревню, едва мы успели разгрузить моего жеребца. Хотя после ночной дороги все выглядели измотанными, только Арам, заявив, что молодежь справится и без него, ушел осыпаться. Макс осторожно выгружал из телеги свои творения, а Ефрем перетаскивал их в дом. Первым делом я активировал печь, которая по внешнему виду мало отличалась от современных переносных одноконфорочных примусов. Только источником пламени в ней было непривычное топливо, в плетении огненной стены, многократно меньших размеров. Усталость давала о себе знать, но есть хотелось неимоверно. Когда первые ароматы из котелка, над которым хозяйничала Влада, начали наполнять комнату, дверь спальни открылась и из нее показался нос нашего пенсионера. Устроились мы с потрясающим комфортом. Магический бойлер, аналог газовой печки и портативный холодильник, в качестве генератора холода, в котором Макс приспособил артефакт с плетением изморози, полностью избавил нас от такой рутины, как ежедневная охота и походы за дровами. Пару раз в неделю Ефрем брал дискомет и к обеду притаскивал тушку молодого оленя, а мои силки стабильно снабжали нас свежей зайчатиной. Совместными усилиями привели заросшие сорняками огороды в человеческий вид, полуголодное существование нам не грозило. Переложив заботы по хозяйству на Владу и Ефрема, я с Максом занялся окончательной доводкой наших изобретений. Близость аномальной зоны позволяла регулярно пополнять запасы эфирного металла, который тут же шел на изготовление накопителей и заготовок для некоторых амулетов. Лично для себя сделали пару светляков на основе накопителей, теперь те могли работать непрерывно без подзарядки пару лет. Появилось время довести до ума и мои изобретения. Теперь у меня была портативная плавильная печь, целый набор тяглей и отливочных форм. постоянно расширял наш арсенал ручного инструмента. Для воплощения в жизнь задуманного мной плана мести предстояло проделать огромную работу. Глава 50. В начале лета на одной из главных улиц появился необычный магазин. На первом этаже большого двухэтажного дома красовалась яркая вывеска «Магические товары для дома». Первое время прохожие в недоумении рассматривали вывеску с непривычным названием. Лишь изредка кое-кто из праздного любопытства входил в двери, но попав внутрь, уже не выходил оттуда до самого закрытия лавки. Посмотреть было на что. Внутри помещения стояло несколько рядов с дивными устройствами. Возле каждого была табличка с описанием всех благ, которые получит счастливый обладатель артефакта. Словно ураганом по городу пронеслась волна слухов, и вскоре у дверей странной лавки выстраивались очереди из желающих хоть одним глазом взглянуть на дивные агрегаты. Торговец, быстро смекнув выгоду, за чисто символическую плату устраивал для групп экскурсии с демонстрацией работы экспонатов. Мало кто после такого не загорался желанием приобрести один из артефактов. Мы уже пару месяцев жили на окраине города в небольшом двухэтажном домике рядом с арендованными мной складами. Моя задумка с необычным магазином очень быстро начала давать плоды. За первую неделю распродажа по акционным ценам опустошила наши склады на треть. Вся моя команда целыми днями носилась по городу, воплощая мой план по наращиванию производства. Масштаб наших задумок был грандиозным. В чем, а в количестве ухищрений, на которые шли продавцы в торговых центрах для увеличения прибыли, им в этом мире не было равных. Полки магазина поражали изобилием товаров. Условно было несколько отделов: освещение, товары для кухни, где располагались печки для приготовления пищи и холодильники, и климатическое оборудование. Там выстроились рядами магические прототипы современного вентилятора, обогревателя и кондиционера. Цены на прилавках очень радовали покупателей. Самый простой холодильник, который больше походил на небольшой сундук, стоил всего 300 монет, а вот топовая двухкамерная модель с резным корпусом из хорошего дерева обходилась уже на порядок дороже. К вопросу ценообразования мы подошли творчески. Посчитали затраты на покупку дров с княжеских лесопилок для приготовления пищи и отопления дома, подбили затраты на перевозку льда для продуктовых хранилищ. В итоге покупка наших изделий окупалась буквально за год, о чем мы беззастенчиво рассказывали на каждом углу. В целях сохранения коммерческой тайны мое производство было разбросано по всему городу. Десяток художников рисовали нам рекламные листовки. Три столярных мастерских и две кузницы оказались полностью загруженными заказами по изготовлению деталей для наших агрегатов. Сложнее всего оказалось с изготовлением самих магических амулетов, которые были сердцем любого устройства. Учитывая огромное количество заказов, над изготовлением заготовок с готовыми магическими плетениями работало два десятка молодых магов, таких, каким был когда-то Макс. Штат наших артефакторов состоял целиком из старых знакомых моего мастера, которые совсем недавно влачили такое же полуголодное существование. Естественно, полностью сборку готовых устройств им никто не собирался доверять, те лишь терялись в догадках об истинном назначении странных амулетов. Окончательной сборкой занимался только я и Макс. Тут уже соединялись энергетические контуры, подсоединялись накопители и рабочий агрегат вставлялся с корпус.